Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И в эти летние вечера, вечера, когда вдруг стало душно в Москве, мы с вами решили поговорить по вашей просьбе о том, что такое скрытые депрессии. Иногда, точнее говоря, очень часто, как выяснили мои коллеги-психиатры, человек считает себя мужественным и не хочет сам себе признаваться в том, что у него плохое настроение, чувство вины, или он потерял ощущение осмысленности собственного бытия. Он как бы прячет от самого себя расстройство настроения, прячет от окружающих свою собственную потерянность в этой жизни, не хочет признаваться в ней никому и в первую очередь себе. И тогда депрессия прячется. Она прячется за разными масками, и маски эти очень хорошо нам знакомы. Это маски обычных или соматических, как мы говорим, болезней. Такими масками, конечно, могут быть и сердечные боли, и боли в животе, и головные боли, и боли, напоминающие радикулит, и бессонница, и страх, о котором мы так часто говорили. Я вот могу рассказать вам, что депрессия иногда имитирует лицевые боли. И тогда проявления просто плохого настроения могут напоминать невралгию тройничного нерва, болезни зубов, височных суставов и многого-многого другого. Не хочу рассказывать в эфире подробности. Иногда бывает даже так, что доведенные до отчаяния хождением по врачам-стоматологам люди просят удалить совершенно здоровые зубы. Как ни странно, эта процедура приносит временное облегчение. Мы очень часто прячем от себя свои чувства. И тогда эти чувства отзываются где-то из глубин нашей души болью. Чаще всего болью. Многие психиатры считают, что если обследовать обычный терапевтический стационар, ну, скажем, кардиологическое отделение, то выяснится, что примерно 50% до 50% пациентов, которые лежат в этом отделении, страдают не собственно сердечными расстройствами, а расстройствами, связанными так или иначе с психологическими и психиатрическими проблемами. Вот так чаще всего проявляется скрытая депрессия, а мы с вами попробуем услышать ее в музыке, как всегда, как принято в программе «Серебряные нити». И так как чаще всего скрытая боль проявляется утром, давайте послушаем, как Бен Вебстер и замечательный пианист, которого вы много раз слышали, Оскар Петерсон, играют мелодию, которая называется «В эти короткие утренние часы». Мелодию, которая, на мой взгляд, полна скрытой грусти. И, как всегда, у нас есть еще 40 минут на то, чтобы ответить на ваши вопросы, выслушать ваши способы преодоления депрессии и поговорить о том, что же сделать, чтобы справиться с собой. Мы ждем ваших звонков по телефону нашего прямого эфира. Этот телефон 956-1514. 956-1514. Телефон нашего прямого эфира. И эта передача, помните, мы с вами говорим, мы с вами говорим на эту тему по вашим просьбам. Извините. Бен Вебстер, Оскар Петерсон «В эти короткие утренние часы». серебряные нити. Слушайте на здоровье. Наша замечательная Маша Твердислава даже нашла описание скрытой депрессии в стихах. Оль Верлен, перевод Иннокентия Анинского. Песня без слов. Сердце исходит слезами, словно холодная туча, сковано тяжкими снами. Сердце исходит слезами. Льются мелодии ноты, шелесты шума журчанья. Сердце под игом дремоты, льются дождливые ноты. Только не горем томимо, плачет о жизни у нас куча. Ядом измен неязвимо, мерным биением томимо. Разве не хуже мучений эта тоска без названия? Жизнь без борьбы и влечений, разве не хуже мучений? Ну вот, это стихи про сердечную боль. Лучше не скажешь, по-моему. А вот что спрашивает у нас жизнь. У меня случилось большое несчастье, горе. Почти 3 года назад погибла моя дочка, 29 лет. Я не смогла ничего сделать. Не почувствовала даже, как это произошло. Только результат от людей я знала. С тех пор мое самочувствие ухудшилось. Сначала было вообще невыносимо. И теперь мне 57 лет, климакс и различные болячки сыпятся, как из рук изобилия на меня. Просто не знаешь, с какого края матывать этот клубок. Я обращалась к психотерапевту и назначали таблетки. Я пила. Какое-то время улучшал состояние, но потом этот страх, тревога, совершенно необъяснимая какая-то внутри дрожь, почти постоянная, она возвращалась. И сейчас вот с зимой я никак не могу выпутаться из болячек своих. Правда, многие диагнозы отошли в сторону, слава богу, не подтвердились. Вот. Но сейчас проблемы с кишечником и с позвоночником остались. Распространенный остеохондроз и синдром раздраженной кишки. И вот я пытаюсь аутотренингом и различными дыхательными гимнастиками уйти от этого состояния тревоги. Но не получается. Помогите, если можно. Ну вот, мне кажется, абсолютно типичное описание, когда страшная беда. У женщины, которая звонила, умерла дочь. Очень плохо слышно, поэтому я как бы повторяю. Прошло несколько лет, и масса соматических болезней, которые не проходят, и которые она сама связывает с климаксом, с перепадами погоды. Она жалуется на боли в спине, которую называют обширным остеохондрозом. Чаще всего это и есть проявление того, что врачи называют скрытой депрессией. Уж не сердитесь на меня, пожалуйста, на основании одного звонка ставить такой диагноз, конечно, неправомочно. Но сам звонок рассказывает о том, что я говорил в начале передачи. Боль от потери, которая, наверное, и есть самая страшная потеря, которая может быть в нашей жизни, она вытеснила. Она ушла куда-то. И вместо нее, вместо этой боли, вместо этой потери появилась боль в прямом смысле этого слова. Не боль души, а боль тела. Боль, в которой не могут помочь врачи. И боль, в которой мы можем попытаться помочь себе сами. Во всяком случае, другого способа не существует. Как мне кажется. Во-первых, наверное, при боли очень часто помогает боль. И нужно однажды разрешить себе эту, может быть, отчасти безумную вещь. Закрыть глаза, попробовать вызвать воображение образ дочери, простить ее, дочь, за то, что она ушла. Там воображение погладить ее по волосам и отпустить. Это очень сложное упражнение. Мы не раз говорили о нем, но вы, наверное, позволите мне повторить еще раз. Нужно попытаться представить себе, что образ человека, которого мы потеряли, находится где-то неподалеку от нас, в большом, прозрачном, переливающемся, светящемся пузыре. Очень часто я говорю в огромном воздушном шарике. Можно почувствовать, что этот воздушный шарик притянут к тому месту, которое болит. Но если мы говорим о распространенном остеохондрозе, то он будет прикреплен где-то там, в области спины. Нужно сказать дочери: я тебя люблю и прощаю. Нужно на несколько минут представить себе, что не может так быть, что такое сложное образование, как человеческая душа, исчезало из этой жизни навечно. Это невысказанные вами мысли болят у вас в теле. Вовсе не климакс и не остеохондроз. Остеохондроз – это естественное или почти естественное состояние человеческого позвоночника. Это болезнь прямохождения. Когда мы выпрямились, вся масса атмосферы стала на нас давить. И за время жизни позвоночник, сопротивляясь этому давлению, дает остеохондроз. Мы практически... Не бывает людей без остеохондроза. На клубе мы много раз говорили о том, что в действительности симптомы, которыми страдает наше тело, это сны. Это сны тела, сны наших нереализованных желаний и наших непережитых мук. Надо прислушаться к тому, что рассказывает каждый симптом. Попробовать не убегать, как говорила дама в той записи, которая звучала, а наоборот прислушаться. Вот боль в спине. Если закрыть глаза, какую картинку скрывает в себе она? Какое движение защиты вы не сделали когда-то? Попробуйте представить себе его и выполнить воображение, конечно. И когда это получается, это довольно непростое упражнение. Симптом незаметно ослабевает. Давайте попробуем чуть попозже продолжить этот разговор. Доброй ночи, Михаил. Доброй ночи. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Я бы хотел... Михаил, не обижайтесь. Очень плохо вас слышно. Старайтесь говорить погромче, ладно? Хорошо. Я попробую поделиться своим видением. Я далеко от приемника. Попробую поделиться своим видением скрытой депрессии. Значит, я думаю, все-таки, наверное, надо найти себе хорошего, верного друга, который мог бы как-то скрасить вот эти тяжелые дни, разделить вот эти все трудности жизни. У меня такая же сходная ситуация, но тем не менее я стараюсь как-то преодолеть вот это состояние, которое гнетет. Иногда просто хочется отказаться от всего, но этого делать нельзя. Если у вас будет рядом хороший друг, то, конечно, вам жизнь будет легче. Это я хочу обратиться вот к предыдущему оппоненту, кто говорил сейчас с вами. Вот у меня такой совет. Прошу. Спасибо большое, Михаил. Очень плохо было слышно Михаила. И он говорит, наверное, несомненную для каждого из нас вещь о том, что нужно не запираться в себе, а найти человека, с которым можно поделиться, с которым можно поговорить, иногда даже поговорить без слов. Ну что ж, два пожилых друга, два пожилых замечательных скрипача, Иего Ди Минухин и Стефани Граппелли, играют джаз друг для друга. Они, их скрипки, говорят о том, конечно, говорят с помощью мелодии Гершвина, о том, что как бы ни, какой бы ни был на улице пасмурный день, главное, что рядом ты, и я могу поделиться с тобой музыкой. Так, наверное, говорят их сердца. Доктора Александра Данилина «Серебряные нити». По-своему, ту мысль, которую сейчас нам сообщил Михаил, рассказала перед эфиром нам Оля. Добрый вечер. Как мне помнится из предыдущих передач, сегодня, кажется, должна быть тема о депрессии. Хотелось бы высказать свои размышления. Мне кажется, большое количество людей, одиноких у нас, которые не имеют ни детей, ни семью. Даже родственники, если есть, то они заняты своими домашними делами. А ты, по идее, остаешься один со своими проблемами, со своими мыслями. Вот я, например, ухаживаю за пожилой родственницей. Очень тяжелый труд. Знакомые только говорят, да, дай ее в интернат. Но никто не сказал, тебе надо помочь чем-нибудь. И в итоге ни родственники, ни знакомые не помогают, и ты одинок. И устаешь, и депрессия, нет смысла в жизни. Действительно, бывает так, что не с кем и даже поговорить. И приходит даже мысль, что действительно, может быть, и Бог, с которым, который, наверное, может быть, есть, может быть, нет, не знаю, но к нему, может быть, даже обратиться, что-то сказать, рассказать или от него услышать. Остается, в общем-то, наверное, как таблетка. Бог и вот ваша передача, где есть Александр Геннадьевич, где слышишь темы для разговора и в этих передачах слышишь какую-то поддержку для себя, выход своим мыслям. Спасибо. Оля, меня зовут. До свидания. Дай Бог. Спасибо вам, Оля. Мы именно так понимаем свою функцию. И мне бы хотелось вот что сказать. Мне бы хотелось сказать, что, наверное, как-то за время существования передачи одна из ее... Простите, ради бога. Одна из ее нитей потерялась. Исчезла где-то. И я думаю, что мы летом попробуем восстановить эту функцию. Если вы нас слушаете... Звоните в редакцию до эфира, оставляйте свои телефоны, и мы будем, если вы этого хотите, передавать ваши телефоны друг другу. С тем, чтобы, может быть, пользуясь как осью нашей программы, вы смогли бы друг другу хотя бы позвонить, поскольку уж больно важен разговор. Разговор. И возможность с кем-то поделиться тем, что накопилось внутри. Вы знаете, очень интересное сведение получили в Испании. Испанские врачи статистически, научно доказали, что обеды и ужины в семейном кругу защищают от психических депрессий и расстройств. Они выяснили, что чувство тревоги, депрессии, суицидальные мысли чаще всего встречаются у подростков из семей, где не принято совместно принимать пищу или отмечать семейные праздники. Так вот, в тех семьях, в которых подростки, по крайней мере подростки, принимали пищу совместно с родителями чаще, у них чуть ли не в 2-3 раза ниже было число самых разных психологических проблем на протяжении дальнейшей жизни. Огромное такое было исследование проведено. Помните об этом. Да и каждый из нас знает, что когда мы собираемся за столом, конечно, это куда лучше, чем в одиночестве принимать таблетки от депрессии. Добрый вечер, Татьяна Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Знаете, вот я хочу, как раз вот два человека выступали, даже трое уже. В общем, я хочу сказать о себе, что я в один год, в 2000-й, как-то сразу от меня ушли два очень близких человека. Это мама и муж. Понимаете, как мама умерла в январе, а муж в августе. И у меня была такая страшная депрессия. Вы понимаете, я прихожу к врачу, к терапевту, и говорю, я умираю, она смотрит на меня. Вроде правда, человек умирает, бледный вообще, депрессивный. Написала на анализах, срочно мне все сделали анализы, она посмотрела их, и она говорит, Она говорит, ты не моя больная, иди к психиатру. Вот. И как-то я по радио слушала какую-то передачу, не помню, к театру «Микрофон» или что-то, передавали какую-то постановку. И там какая-то ситуация была, человек обратился к врачу, очень больной, говорит, у меня все болит, везде болит. Он его тоже обслушал, обстукал, обсмотрел и говорит, тебе поможет только поп. И вы знаете, я поняла, это моя стезя, идти в храм. И понимаете, я чувствовала какую-то, может, вину перед своей мамой. Она участница Отечественной войны. Ведь, ну, это не расскажешь в один миг. И понимаете, какая-то вина меня, ну, давила, моя душу. Я пришла в храм, и понимаете, вот эту вот свою боль я исповедовала. Батюшка прочитал разрешительную молитву. И знаете, вот это все куда-то вот, вот ушло. Ушло, понимаете? Ушло. Конечно, понимаю. Ушло, и стало легко. Потом я беседовала с психиатром и говорю, вы знаете, вот я одна на пенсии, так как-то тяжело, в одиночестве, дети выросли, внуки. Все вроде бы хорошо, но, понимаете, вот трехкомнатная квартира одна. Понимаете, она говорит, идите в храм, помогайте. Понимаете, я работала в храме, в трапезной. Вот это вот, вы правильно сказали, общая трапеза, она так сближает людей. Вот когда после службы люди садятся, пьют чай, общаются. Это так, ну, понимаете, это, ну, не знаю, у меня даже не хватает слов, Господи, помоги мне сказать правильно. Понимаете, это, ну, это лекарство. Иногда все так просто и так близко. Это вот и есть лекарство. Это, понимаете, ну, вот я раньше не могла вообще вот об этом говорить без слез. У меня, правда, сейчас тоже голос дрожит, и я очень волнуюсь. Понимаете, но раньше я только говорила, вот мама или муж, и все, у меня слезы рекой. Мне вот батюшка сказал, тебе поплакать, просто с горки скатиться. Понимаете, как? И я очень-очень, в общем, переживала. И потом я съездила в Оптину пустыню. В общем, там тоже исповедовалась, приложилась к мощам нектария оптинского. И вы знаете, ушло. Ушло, и, понимаете, вот и хочется жить, хочется... И дочь моя говорит, иди людям, делай добро. Понимаете, вот это вот, когда делаешь людям добро, то чувствуешь, что ты кому-то нужна. Конечно. Только никак нельзя помочь самому себе в депрессии, если пытаться это добро просить у других. Нет, надо отдавать. Я всегда говорю, что когда тебе плохо, нужно попробовать позвонить другому и вместо того, чтобы попросить о помощи, спросить, чем помочь. Да. Как ни странно, очень помогает от депрессии. Спасибо, Татьяна Ивановна. Спасибо. Я думаю, что ваш чудный совет прозвучал. Владимир Петрович, доброй ночи. Добрый день. Ночь, вернее. Я хотел бы поделиться вот каким случаем. У меня была очень хорошая жена. Наташенька ее звали. Год назад я ее потерял. Тяжелая болезнь. Депрессия была страшная. Я не знал, куда себя деть, и вообще это было, казалось, что все для меня закончилось. Но, к счастью, у нас были с ней хорошие друзья. Они остались для меня и сейчас друзьями. Я им очень благодарен. Они мне морально очень помогли, поддерживали, звонили, приезжали. Короче говоря, хорошие друзья – это настоящий клад. И, естественно, они старались помочь мне. Я старался как-то включиться в общую жизнь и пытался даже тоже оказать им помощь, где в этом была необходимость. И вот моя умница Наташенька говорила за несколько дней до ухода, мир иной. Она была врач сама, она знала свой диагноз, грамотная была, очень умница. Она мне говорила, только не впадай в депрессию. Иди к людям, занимайся чем угодно, хоть пыль протирай, но не сиди, погибнешь. Потому что она знала, что как я ее любил и как она мне дорога. Поэтому совет людям, попавшим в такую тяжелую ситуацию, Надо находить друзей, и надо сохранять друзей, которые есть, идти к людям, находить занятость. Я вот, например, пошел работать, хотя мог бы не работать. Нужен коллектив, общение с людьми, занятость. И стремиться постоянно находить занятость, быть полезным где-то людям, друзьям, на работе, где угодно. Но не сидеть, не опускать руки ни в коем случае. Тем более, ни в коем случае не дружить, не заглядывать в бутылку. Это будет гибель. Поэтому я желаю всем, кто попал в такие тяжелые ситуации, пожалуйста, помните об этом. Идите к людям, идите в коллектив, идите к друзьям. Пытайтесь им помочь, и они вам помогут. Спасибо. Спасибо. Владимир Петрович. Ну что ж, давайте послушаем, как хотя бы минутку, как Оскар Петерсон и Бен Вебстер помогают друг другу пережить потерянную, ушедшую любовь. Последние минуты разговора о депрессии. Галина Константиновна, доброй ночи. Доброй ночи. Дадите нам какой-нибудь совет. Да, совет даю. С вами говорит Александр... Геннадьевич. Геннадьевич. Ага. Уважаемый коллега, слушаю всегда ваши передачи, только второй раз прорвалась к вам. Мы рады. Очень. Я тоже очень рада. Значит, с вами говорит москвичка в четвертом поколении. И у меня 52 года стажа. Мне очень мало, в кавычках, конечно, лет, всего 88. Да, ну, это возраст, в общем, совсем юношеский. Да. И мы желаем вам долгих лет и счастья. Я недавно потеряла сына. И вот я хочу сказать вам и всему, если бы меня допустили в эфир, сказать всему человечеству, кто слушает ваши чудесные передачи, я хочу сказать, верьте в Бога, верьте в то, что душа единственного сына, которого я потеряла, у меня теперь не осталось никого, кроме дальних родственников. Меня спасает от этого только то, что я верю в Бога, что я верю за все добрые дела, которые он делал как нейрохирург и кандидат наук, он будет в Царстве Небесном. И это меня очень спасает. Я не могу ходить в храм, но я молюсь все время, несколько раз в день, о его спокойствии. Это очень важно. Никакая депрессия вас не возьмет за горло, если вы будете верить в Бога, верить, что душа продолжает жить в будущем. И большое еще раз спасибо за ваши передачи. Я просто, знаете, тоже, конечно, волнуюсь, потому что мне очень мало лет. Вот. Спасибо вам большое за ваши передачи. Только очень трудно к вам прорваться. Ну... Так, это даже хорошо. Если подумает кто-нибудь по техническим, в кавычках, причинам, уничтожить ваши передачи, то это надо выйти на улицу с плакатом, чтобы ваша передача продолжала существовать. Будем надеяться, что это... Спасибо вам большое. И как коллеге, и как доктору, психиатру. Вы очень хороший психолог. Очень хорошо. Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо вам, Галина Константиновна. Ну, будем надеяться, что нам не придется выходить на улицы. А что касается, Галина Константиновна, вас, то мне кажется, что всем радиослушателям очень важно, когда о Боге, о вере и об уверенности в том, что мы обязательно еще встретимся, говорят врачи. Я ли это, вы ли это, кто-то еще. Поэтому спасибо вам большущее и за звонок, и за отзыв. Ну и чтобы просто не делать передачу уж совсем тяжелой, мне хотелось рассказать еще несколько вещей, а вдруг они вам пригодятся. Вот во всяком случае молодым. Еще одно длительное исследование, проведенное в Англии, показало, что выпускники университетов практически в 8 раз реже испытывают депрессию, чем люди, не имеющие высшего образования. Поэтому такая мысль пришла мне в голову. Учиться ведь никогда не поздно. Учеба, чтение, в том числе чтение священных текстов любых религий, по-моему, всегда было одним из лучших лекарств от депрессии. Кроме того, конечно, от депрессии помогают физические нагрузки, на которые способен каждый из нас. И кроме того, физические нагрузки, включающие сюда элементарную пробежку или ходьбу пешком в парке, это ведь и способ общения, не забывайте об этом. И вот, ну, на самый конец, любопытно, спорная теория двойственного мозга, предложенная одним американским ученым. Он считает, что совершил переворот в лечении тяжелых депрессий. Так вот, согласно его предположению, которое получило ряд серьезных подтверждений уже, депрессия возникает, когда одно из полушарий мозга начинает преобладать над другим. Так вот, доктор Шифер, зовут его Фредерик Шифер, с помощью специальных очков закрывал участникам эксперимента один глаз. И выяснилось, то есть тем самым, закрывая один глаз, он стимулировал другое полушарие. Так вот, как заверил ученый в интервью корреспондентам Reuters, если стимулировать здоровое полушарие, состояние пациента резко улучшается. Так вот, что интересно. Практически за неделю ношения, то есть закрывания одного глаза, отметили улучшение в среднем 42%. 42% его пациентов, причем в том числе пациентов, которые страдали вот такой вот соматически выраженной депрессией, то есть теми самыми болями, которые возникают у нас от одиночества. Но будем надеяться, что все-таки чуточку наша программа помогает его преодолевать. Спасибо вам большое. И на прощание тоже буквально 2 минуты. Наша замечательная Егди Минохин и Стефани Грапели играют мелодию в память о человеке, которого они любят.